В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире 785-я встреча в нашем клубе, и сегодня мы поговорим о продаже передающего центра в Германии, о наступающей годовщине болгарского радио и заглянем в ваши письма. Начнем же мы с обещанного расписания ретрансляции русского международного радио в местном эфире стран СНГ. Время, как обычно, всемирное координированное. В октябре Казахстан, программа в эфире с 11 до 15.00 на частоте 101,4 МГц. В Оше, Киргизия, с 2 до 3, с 7 до 9 и с 15 до 18 на частоте 102 МГц. В Бишкеке, Киргизия, с 13 до 19, частота 100,9 МГц. Душанбе, Таджикистан, с полуночи до 2, используются частоты 66,32, 69,8 и 102,2 МГц. В Айвадже, Таджикистан, русское международное радио можно принимать с 11 до 16 на частоте 107,8 МГц, а в Пяндже, также Таджикистан, в то же самое время на частоте 100,4 МГц. В Баку, Азербайджан, на частоте 104 МГц с часу до 2 и с 19 до 21. В Ереване, Армения, используется частота 106 МГц ровно с часу до 2 и с 3 до 4, а также с 17 по субботам и воскресеньям, а в другие дни с 19.00 и до 20 часов. В Горисе, также Армения, и также частота 106 МГц используется с 4 до 7, с 10 до 12 и с 14 до 17. В Одессе, Украина, РМР можно принимать на частоте 102,7 МГц с 2 до 4, с 6 до 6.30, с 6.40 до 7, с 8 до 8 часов 5 минут, с 8.30 до 9 часов 5 минут, с 9.30 до 9.40, с 13.30 до 13.50 и с 19 до 21 часа. В Симферополе на частотах 102,3 и 104,1 МГц программа выходит блоками по 5 минут в начале четверти часа от 1 до 4 раз в час. Вторая часть расписания в одном из следующих выпусков программы. А сейчас к другим темам. Медианетворк Weblog сообщает, что Deutsche Telekom и ее дочерняя компания T-Systems завершили процедуру продажи коротковолнового передающего центра в Юлихе, Германия. Покупателем является британская компания Christian Vision. Юлих расположен на северо-западе Германии. Расположенный там передающий центр является одним из лучших в Европе. Он укомплектован 100-киловаттными передатчиками как для аналогового, так и для цифрового вещания в стандарте DRM. Огромное антенное поле позволяет сигналу отсюда покрывать огромные территории. По условиям контракта, существующие клиенты передающего центра могут рассчитывать на получение услуг по трансляции программ до конца 2007 года, после чего передающий центр перейдет в полное оперативное управление Christian Vision. CVC, радиостанция компании Christian Vision, намеревается использовать аналоговые и DRM-передатчики, установленные в Юлихе, для трансляции программ на целом ряде языков для Европы, Африки, Ближнего Востока, России и Западной Азии. CVC Network News. Your global link. Теперь к информации, содержащейся в ваших письмах, дорогие друзья. Сегодня мы опять начнем с сообщения, которое пришло от Андрея Некрасова из Нью-Йорка. Вот что он пишет. Национальная ассоциация североамериканских коротковолновых вещателей, сокращенно NASB, собирает свою очередную конференцию, в которой в этот раз примет участие американская DRM-группа. Конференция пройдет 11 и 12 мая в здании штаб-квартиры Всемирного радио «Адвентистов» в штате Мэриленд, неподалеку от Балтимора и Вашингтона. На конференции будут демонстрироваться новейшие DRM-приемники, рапорты о приеме последних DRM-тестов в Мексике и Бразилии, а также будет обсуждаться возможность реализации стандарта DRM в США для коротковолнового вещания. Как вы, вероятно, знаете, продолжает Андрей, в отличие от европейских стран, в США принят другой цифровой стандарт – IBOC, маркетинговое название HD Radio, который уже утвержден для использования в диапазонах средних волн и УКВ. Но на коротких волнах, которые в Соединенных Штатах слушают буквально единицы, из-за того, что радио американцы слушают в основном в машинах, еще имеется реальная возможность принять DRM в качестве основного стандарта. И тогда это, разумеется, при наличии хорошей рекламы, может существенно увеличить количество слушателей коротких волн на североамериканском континенте. Кроме вышеуказанного стандарта эфирного вещания, уже существуют системы подписного спутникового радио XM и Sirius, число абонентов которых значительно выросло за последний год. Основным преимуществом спутникового радио является возможность широкого выбора высококачественных звуковых тематических каналов, а также возможность слушать одну и ту же станцию, проезжая на машине по всей территории США, не меняя при этом настройки приемника. При таком разнообразии радиовещательного рынка в США возможность внедрения и популяризации ДРМ может в скором времени стать безвозвратно потерянной. Во всяком случае, члены американской ДРМ-группы – это в основном старейшие коротковолновые вещатели, делающие упор в основном на трансляцию своих программ на зарубежные страны. Тем не менее, на ближайшей майской конференции будет также обсуждаться возможность построения местного вещания в диапазоне 26 МГц. В течение этой конференции только 11 и 12 мая Международное канадское радио через передатчик мощностью 50 кВт в Саквилле будет в эфире в режиме ДРМ по следующему расписанию. На частоте 9525 кГц с 14 до 15.59, 11900 кГц с 16 до 17.59 и 13785 кГц с 18 до 20 59 минут. Вещание будет состоять из различных программ, подготовленных членами и ассоциативными членами NASB. «Спешу сообщить», — пишет в заключении Андрей Некрасов, — «что в этих блоках будет и 30-минутная программа на английском языке, подготовленная радиостанцией «Центр» в студии Христианской церкви в Нью-Йорке, Бет Шалом Центр. Рапорты о приеме на эту программу будут подтверждены QSL-карточками». Андрей, спасибо за это интересное сообщение. Кстати, напомню, что радиостанция «Центр» работает в Москве на частоте 1503 кГц. Радиоцентр, центр, для каждой души. На волне 15.03. Теперь к письму, которое пролежало у меня в редакционной копилке с конца прошлого года. Нет, конечно же, не по злому умыслу. Наш слушатель и диексист Александр Максимович из Белоруссии прислал рассказ о дальних прохождениях УКВ-станций, которые наблюдались в Бресте в конце октября и первых числах ноября прошлого года. А в конце своего рассказа он похвастался, что сумел записать многое из услышанного, а кое-что и с хорошим качеством. Правда, только на аудиокассету. Вот тогда я и решил попридержать этот рассказ и попросить Александра прислать свои записи в нашу программу. Мои ожидания оправдались, и в прошлом месяце кассета пришла в нашу редакцию. И вот, вниманию всех наших слушателей, предлагается иллюстрированный рассказ Александра Максимовича о наблюдениях в УКВ-диапазоне. Александр Максимович пишет, что ему удалось выловить много станций из эфира украинских городов Ровно и Львов. Сначала, 31 октября, проходили станции из города Пинска, это Брестская область, Белоруссия. Около 17.30 на частоте 102 МГц удалось принять радио с FM из Минска, который на этой частоте ретранслируется через передатчик в поселке Полыковичи для Пинска и окрестностей. Запись этой станции на кассете мне найти не удалось. А вот радио Брест из тех же Полыковичей на частоте 94,6 МГц, принимавшееся примерно в то же время, сейчас прозвучит и в нашем клубе. Let me see it, so I can be with you. Настройся на успех. Радио Брест. Самое интересное, продолжает Александр, началось 1 ноября. С 22.53 до 0.17 удалось принять почти весь эфир украинского Ровно. Было слышно вот что. В 22.55 на частоте 107,5 МГц принималась киевская станция «Люкс-ФМ». Правда, в Ровно она вещает на 105,7 МГц, а на этой частоте станция ретранслируется, предположительно, в городе Дубравице, Ровненской области. На частоте 106,4 МГц в 0 часов 5 минут удалось принять радио «Трек». Станция местная, то есть Ровненская. На 101,4 МГц принималась киевская радио «Мелодия» из Ровно, а на 105,3 МГц из Дубравицы. Запись этой станции я на кассете не нашел, зато запись следующей станции получилась очень хорошей. Киевское народное радио принималось на частоте 103 МГц Ровно, а в самом Киеве станция работает на частоте 105,5 МГц. В Україні 10 година. Гарячі новини, цікаві факти, оперативні репортажі, ексклюзивні коментарі. Час новин. Актуально, чесно, незаангажовано. Народна! Реклама на Народному радио. 2 ноября принимались станции из Львова. Прием велся с 5 часов 52 до 9 часов 36 минут. На 88,6 МГц очень слабо проходила радио «Эра». Станция ретранслируется из Киева. На 89,7 МГц тоже слабо, но лучше было слышно радио «Эко» или «Чистая хвыля». Это местная станция из Львова. На частоте 108 МГц отлично принималось радио «Львивска хвыля». Львівська хвиля з чистим серцем. Сонячні омлети. За омлет собі місце під сонцем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тоже довольно хорошо проходило наше радио из Киева на частоте 106 МГц ровно с местными рекламными вставками. А на частоте 106,7 МГц проходила радио «Незалежность» или «Незалежна станция». Дело в том, что удалось заметить оба варианта звучания названия станции в эфире. А станция местная, то есть львовская. И, наконец, на 107,2 МГц было слышно радиомелодия, запись которой опять не оказалась на кассете. Но мне попалась запись, которая не упоминалась в рассказе Александра Максимовича. Что это, станция или программа, я сказать не могу. Слушайте, а потом, кто знает, может быть, и расскажет. А может, и Александр подскажет, что у него оказалось на кассете. Десь машини, але усе не то, адже найкраще авто в Галичині авто. Розкішні нові авто, чекати треба, бо їх матимеш завтра Галичина авто. Со второй частью письма Александра Максимовича, где он рассказывает о станциях, постоянно принимающихся в Бресте, я познакомлю вас в одной из следующих программ. А пока от всех слушателей я выражаю Александру огромную благодарность за проделанную работу. Ну а всех наших слушателей приглашаю последовать этому примеру. Только не забывайте прикладывать к записям список того, что в них содержится. И в заключении сообщение, которое уже давно было размещено в форуме DX-портала DX.ru. Но времени его прочесть в программе постоянно не хватало. Сообщение разместил москвич Михаил Парамонов. Вот что он написал, читаю. В этом году исполняется 71 год болгарскому радио и 70 лет болгарскому иновещанию. Дабы не проходить мимо этой замечательной даты, планируется провести международную встречу диексистов. Встреча пройдет в Софии ориентировочно в июле-августе текущего года. В программе конференция и знакомство, посещение радио Болгарии, экскурсии, радиомониторинг УКВ в горах. В настоящее время проект только разворачивается. Разумеется, чем больше будет народу, тем дешевле будет наше проживание. Оптом номера в отелях стоят дешевле. В ближайшее время я закончу предварительные переговоры с отелями и дам официальную информацию в интернете. Убедительная просьба высказывать свои пожелания как позитивные, так и негативные. Главное – обоснованно. Пишите на мой имейл radio@skypoint.ru. В теме обязательно указывайте «DX-конференция». Конец цитаты. По-моему, предложение очень интересное. Как только у меня появится какая-либо дополнительная информация по этому вопросу, я непременно расскажу об этом. А пока режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев прощаются с вами. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».